Глава 38. Блин и длинный. Всю ночь Родионов по анфиладам комнат гонялся за врагом и почти настигал его, но тот ускользал в самый последний миг, стыдливо прикрывая лицо ладонями. Наконец Пашка загнал его в угловую комнату и плотно прикрыл дверь. «Он где-то здесь дышит». «Ты кто таков?» — кричит Пашка, приметив торчащие из-под портьеры лакированные носки ботинок, которые пытаются тихонько втянуться и укрыться в бархатных складках. Он откидывает портьеру, за ней стоит плюгавый мужичонка и прикрывает лицо ладонями. «Ты кто такой?» — грозно повторяет Пашка. «Зачем ты тут прячешься? Зачем скрываешь свое лицо?» «Я твой бордовый пиджак», — тихо отвечает мужичонка и опускает ладони. «Мне стыдно, ибо я разодран по швам». Когда человек болезненно переживает свой позор или слишком долго и глубоко мучится угрызениями совести, вспоминая о своем падении, это говорит лишь о том, что он чересчур высоко себя ценит, что он попросту заносчив, горд и самолюбив. Записав на подвернувшемся клочке бумаги эту фразу, которая, впрочем, нисколько его не успокоила, Родионов встал от стола и в который раз за утро подошел к зеркалу. На него снова глянула физиономия с разбитой скулой и жалкими покрасневшими глазами. «Скотина!» — выругался он и ударил себя кулаком в щеку. «Но ведь и Есенин пил и дебоширил. Эх! Не то, не то!» Малиновый пиджак с вывернутыми рукавами валялся в красном кресле поверх скомканных зеленых брюк с вывернутыми же штанинами. Видно было, что снималось все это рукою поспешной и решительной. Он не помнил, как добирался накануне домой. Скорее всего, просто спал в машине и очнулся только тогда, когда нужно было уже выходить. Вспомнил он, как, судорожно позевывая и обхватив холодный рельс обеими руками, стоял в своем дворе, пока Ольга рассчитывалась с водителем. Вспомнил еще, как, входя в дом, все повторял. «Ловко я врезал им чертям! России им не держава, уроды!» Как Ольга вела его по коридору, отстраняясь от его назойливых объятий. Как приказала ему немедленно в воду, в горячую, потом контрастный душ. «А потом поговорим. Я воль?» Козырнул он и отправился в ванную комнату. А когда вернулся, комната была пуста. Нужно было что-то делать, что-то предпринимать. Хотя бы просто двигаться, чтобы не донимали эти угрызения. Он поднял пиджак и тотчас скомкал его, зашвырнул в темные глубины шкафа. Вещь была утеряна безвозвратно. Слишком безнадежные разрывы. Движения Родионова были порывисты и хаотичны. Взявшись за веник, он начинал энергично подметать совершенно чистый пол, затем вдруг задумывался, застыв на одном месте, взглядывал на часы, хлопал себя по лбу и бежал на кухню снимать с плиты кастрюльку с вареными яйцами. Тут обнаруживал он и вспоминал, что никакой кастрюльки еще не ставил, а только намеревался это сделать. Еще раз, взглянув на часы, оставлял это дело и заставал себя стоящим у платяного шкафа и перебирающим небогатый набор рубашек. Считал удары, расслышав внезапно бой часов из комнаты полковника. Но даже и этого дела не мог довести до конца. Кажется, пора было бежать на работу. И несмотря на то, что он так часто сверялся со временем, именно в этом пункте он здорово ошибся. Это выяснилось уже на улице, когда, проходя мимо булочной, услышал чей-то громкий вопрос и, еще раз поднеся к глазам часы, наконец-то смог ясно различить положение стрелок. «Без четверти девять», — ответил он, не веря глазам своим, и еще раз пригляделся к циферблату. Но все было правильно. Секундная стрелка двигалась по кругу. Стало быть, механизм был в исправности. Он-то думал, что уже около двенадцати. И эти три лишние часа, обвалившиеся на него, были очень досадны. «Я не об этом», — уныло произнес все тот же посторонний голос, который остановил его вопросом. «Мне начхать на время. Дай 1000 рублей-то. Если можешь, 5. Родионов поднял голову и увидел стоящего перед ним солдата с протянутой рукой. Возле этой булочной почти всегда ошивались солдаты из расположенной поблизости воинской части. 2-3 шинели обязательно дежурили тут, высматривая подходящего клиента. В отличие от профессиональных нищих, безропотно принимающих всякое даяние, эти ниже 1000 не опускались. Поначалу прохожие удивленно останавливались, не понимая, чего требуют от них люди в военной форме, не ослышались ли они. Затем суетливо рылись в карманах и кошельках, стесняясь и жарко стыдясь, быстро совали в протянутую руку нужную бумажку и спешили прочь с этого места. Солдат, пробавляющийся сбором милостыни, был еще странен, непривычен для обыденного сознания. А потом незаметно привыкли. Слишком много удивительного и необычного совершалось вокруг. Таков становился уклад и стиль жизни вообще, где совершенно естественно и даже как должное выглядела солдатская серая шинель с безобразно расслабленным ремнем и с протянутой за подаянием рукой. Если бы хлястик на шинели был оторван и болтался на одной нитке, было бы еще лучше, еще естественнее. По крайней мере, абсолютно в стиле новой жизни. Но и то сказать нельзя было без сочувствия глядеть на эти сирые фигурки то ли подростков, то ли ссутулившихся старичков, перетаптывающихся в громадных тяжелых сапогах на толстой подошве. Родионов послушно вытащил деньги. Завернув во двор соседнего дома, чтобы посидеть на скамейке и обдумать, куда девать не кстати обнаружившееся время, он застал за деревянным столиком давних своих знакомых, Длинного и Блина, дующихся с утра в потрепанные карты. У Блина было круглое простоватое лицо, и кличка вполне соответствовала его внешности. Длинный же на деле был коренастым, приземистым, рецидивистом с коричневым от чиферя лицом. «Садись, Паш!» — подвинулся Длинный, уступая угол скамейки. Родионов рассеянно присел. «Где это тебя?» — равнодушно спросил Блин. «Так, подрался вчера в одной компании», — сказал Родионов и потрогал скулу. «Из-за бабы?» «Нет», — ответил Пашка. «За родину, можно сказать. За Россию». Сыграли несколько конов в 21. Пашка понимал, что сейчас он проиграет, но противиться обстоятельствам не стал. Почему-то вспомнился ему в эту минуту окающий колхозник, недавно всучивший ему со скидкой 3-литровую банку первоклассного меда, который через 2 дня отстоялся и превратился в бурую патоку. Колода карт переходила из рук в руки. Даже Родионову дали ее подержать 2 раза, а затем банковать стал Длинный. На столе незаметно накопилась порядочная горка денег, и Длинный объявил стук. «На все!» — отважился Блин, взял 1 карту, другую и скинул на стол. «Перебор, падла!» Кучка денег удвоилась. У Родионова был бубновый туз. «На все!» — решился он, чувствуя свою обреченность, а потому бдительно следя за руками Длинного. Длинный метнул ему даму пик. «Еще!» — попросил Пашка и получил туза. «Перебор!» — вздохнул он и, порывшись в карманах, вытряхнул на стол все свои деньги. «Постой, постой, Длинный!» — опомнился он. «Сейчас только был этот туз у Блина. Как же он мог попасть ко мне?» «У Блина пиковый был!» — парировал Длинный. «Пиковый, Паш, клянусь матерью!» — подтвердил честным голосом Блин, отслюнявил талику денег и отправился в ближайшую палатку за вином. Минуты две посидели молча. «Паш, опиши мою жизнь!» — предложил Длинный, лениво помешивая карты. — Такой роман будет. Такая книжка, Паша, тебе, естественно, 30%. Но Родионов никак не отреагировал на это предложение. Он попадался уже на эту приманку. Как-то раз в поезде, узнав о том, что он сочинитель, точно так же начал разговор случайный попутчик с Западной Украины. Пашка приготовился выслушать увлекательную повесть и, может быть, записать ее по горячему следу. Но рассказ попутчика был до того банален, скучен и пуст, что Родионов уже через несколько минут раскаялся, сидел окаменев от тоски, через слово слушая запутанную длинную историю о том, как подменили новый мешок с комбикормом на мешок старый, залатанный. Подлец Шурин не признавался, и тогда рассказчик порезал ночью его бредень. Бредень, бредень, бредень, само собой, стало повторяться в голове у Пашки, и он сбежал в тамбур от болтливого собеседника, где простоял целый час, надеясь, что утомительный попутчик ляжет спать, но не тут-то было. «Готово!» — радостно доложил Блин, звякая бутылками. «С тебя, Длинный, еще 5 штук. Не хватило, я из своих добавил». Походя соврал Блин, выставляя на стол и распечатывая бутылку водки с очень сомнительной этикеткой. Пашка пить наотрез отказался, а когда приятели доканчивали бутылку, тихо сказал, обращаясь к Длинному: «Ты не думай, что я такой дурень, ничего не вижу». «Ты че, Паш?» «Точно ведь был пиковый», — перебил Блин. «Я все равно буду жить по-своему», — твердо пообещал Пашка, не обращая внимания на реплику Блина. «Я все равно буду жить простодушно, что бы ни случилось». «Живи, Паша, простодушно», — одобрил Длинный, чуть-чуть скривив уголки губ. «Будем простые, как дети». «Я хочу жить по возможности простодушно», — повторил Родионов, заметив это движение скептических губ, перекидывающих дымящуюся сигарету. Старый зэк быстро взглянул на Пашку острыми и умными глазами-буравчиками, чуть прищурился. И было в этом волчьем прищуре какое-то горькое воспоминание о жизни, практический и злой опыт. «Охота есть, играй в свои игры», — ответил Длинный. «Возможность есть, играй». «На зоне ему бы трудно пришлось», — сказал Блин. «Живи, Паша, простодушно», — повторил Длинный. «Я 3 зарезал», — неожиданно вмешался Блин. «Сидели вот так же, в картишке перекидывались, в буру. Дернули меня. Я 2 сразу замочил, ушел. Потом вернулся и 3-го. Не до конца, не насмерть». Блин растянул длинные белые губы. «Зашили их, а мне с тех пор жизни нет. К осени опять сяду». «Зачем, Блин?» — не понял Родионов. «Все равно жизни нет», — объяснил Блин и допил вино из пластмассового стаканчика. «Там мне лучше, привык. А тут спиваюсь только. Цели нет». «Нет цели», — подтвердил и Длинный. «Ты, Паш, пиши. По жизни пиши. Ничего выдумывать не надо. Пиши по жизни». Грустно и тяжело зашумел громадный тополь над беседкой, где они сидели. Как-то вдруг потемнело и похолодало. Застучали первые капли дождя по жестяной крыше. Фонтанчики пыли, крохотные сухие взрывы побежали по песочнице, и сразу же стеной обрушился на землю обильный густой дождь. Все трое замолчали, закутались в пиджаки. «Нет цели», — через минуту снова сказал Длинный. «Ай да, блин, ко мне! Хрена ли здесь сидеть? Пойдем с нами, Паша?» «Нет», — ответил Родионов, — «куда мне за вами? Да и на работу пора». Дождь стих так же внезапно, как и начался. Еще срывались с листьев крупные капли, но весь тополь озарился очистившимся солнечным светом. Длинный с Блином, прихватив остатки водки, пропали в черной дыре подъезда. Поднялся и Пашка. Асфальт дымился и быстро высыхал. А когда Родионов добрался до площади у метро, там было совсем уже сухо, точно никакого дождя и не было.